«В любом случае, нам в ту сторону», — сказал я. «Иди осторожно, и дайте больше света». Рауль поднял щитки с маленьких иллюминаторов, после чего направил в ближайший столб света. Вскоре к нему присоединились Захар и Зых, и лучи выхватили из тьмы солидный участок дна чуть дальше под нами. На нем среди грязного от мазута песка лежали три дохлых гомункула, и теперь-то стало ясно, почему их не унесло довольно быстрым течением. Один забился под громадный, в три человеческих роста, якорь, а остальные застряли в звеньях цепи, куда без труда протиснулся бы обычный человек. Уж не знаю, где мы находились, около дредноута или же под самим линкором, но ощущение возникло такое, словно мы стояли за шторой в каюте Картера. Хотя такая близость к врагу никоим образом нас бы не выдала, страх усилился, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы его подавить. А храбрости требовалось с избытком, особенно с учетом того, что я задумал. «Куда вы?» — с удивлением спросила Вивин, когда я шагнул к шлюзу. «За сферами», — коротко бросил из-за плеча. «Вы нужны на борту, управлять лодкой и светить, а я самый бесполезный, стало быть, мне и нырять. Это приказ, и он не обсуждается. Там может быть опасно», — Рауль протянул на ладони кинжал, созданный магией из куска шпангоута. «Возьмите это». «Благодарствую», — подбросил увесистую финку на ладони. «Заодно будет чем прооперировать наших красавцев». «Тогда и мне сделай», — Захар встал плечом к плечу. «Без подстраховки я вас не брошу, и светить вблизи все же сподручнее. Я же сказал, не обсуждается». «Я слышал», — военный усмехнулся. «Можете выгнать меня из города сразу по возвращению. Ха-ха. Впрочем, с такой подмогой всяко лучше, чем геройствовать в одну каску. Уж лучше разделить победу, чем этой самой каски лишиться, причем вместе с тем, что по традиции находится под ней. Так что не стал спорить, выделываться и строить из себя беспрекословного командира. Вместо этого укутался в кокон плотного подогретого воздуха, чтобы не сплющиться в лепешку и не околеть, проверил вентиляцию и осторожно коснулся поворотного колеса. Дверь распахнулась без помех, снаружи воду отгонял созданный Зыхом пузырь. Но шагнуть за порог оказалось весьма непросто, я ощущал себя космонавтом перед открытым люком, да еще и без страховочного троса. Конечно, на орбите мне доводилось бывать лишь во снах, ну, и в КСП, но я прекрасно знал о животном страхе прыжка в неизвестность. Нечто подобное испытывают и дайверы при первом погружении, и парашютисты, в этом нет ничего странного или постыдного, все это обусловлено эволюцией и стремлением к самосохранению. Но обостренная жажда возмездия и справедливости не позволила сдать назад, ибо никто, кроме нас, если уж выпала такая участь, придется выдавливать из себя труса любой ценой, пусть даже по капле, пусть раз через раз, но отступать нельзя, чего бы это ни стоило. По привычке набрав полные легкие, я нырнул ко дну, и несмотря на все предпринятые меры, чуть не задохнулся от ледяных объятий мрака. Казалось, что я тону, хотя это было совершенно невозможно, так же, как и захлебнуться на берегу, и все равно не мог вдохнуть, несмотря на колючее жжение в груди. Боялся открыть глаза и нелепо размахивал руками, будто собрался всплыть со стометровой глубины. И только крепкая хватка на плече погасила ужас и вернула разум в порядок. Захар от души встряхнул меня, после чего провел перед глазами лучом и велел сосчитать до 10. И лишь когда агония закончилась, отплыл на шаг и спросил: «Вы в норме, командир?» «Да», — кивнул. «Спасибо». Поручик взял под козырек и повел рукой, приглашая старшему по званию собрать первый урожай. С управлением я уже разобрался, так что быстро добрался до мертвяков. Их уже изрядно погрызли, сюда же можно добавить последствия взрыва, так что оставалось лишь пробить обнаженные ребра, треснутые черепа и заветные жемчужины в кармане, точнее, за пазухой или где-нибудь еще. Предстоит хорошенько подумать о том, как пронести улов тайком от британцев. Очень не хотелось бы глотать их или уж тем более прятать в иных укромных местах. Я подплыл к телу, что лежало под якорем, и со стороны казалось, что многотонная махина придавила ему ноги. И хоть якорь никак не мог на меня упасть, находиться в его тени было довольно стрёмно. Пришлось снова вдохновиться возвышенными мыслями, прежде чем занести клинок над частично металлизированными костями. А чтобы нож имел хоть какой-то шанс пробить защиту, я пустил вдоль клинка жидкий огонь, тем самым превратив оружие в отдаленное подобие светового меча. Причем отдаленное примерно так же, как и далекая-далекая галактика. Я аж вспотел, пока прорезал первое тонкое ребрышко. Утер пот со лба тыльной стороной ладони и собрался расковырять брешь пошире, как вдруг гомункул дернулся, выпучил зенки и сцепил пальцы на запястье, а правой рукой схватил за горло. Изо рта тут же вырвались пузыри, я закричал от боли и внезапного нападения. Ниже пояса тоже вырвалась струйка блестящих шариков, это я чрезвычайно испугался за свою жизнь. Благо Захар парил совсем рядом, чтобы подсвечивать труп, и тут же превратил широкий сноп в узкий лазер, который уже больше походил на джедайскую шашку, и отсек мутанту руку за несколько секунд. Второй удар снял башку, после чего хватка ослабла, и все равно мне пришлось поднапрячься и стравить еще немало метана, прежде чем избавиться от гребаной клешни на глотке. Зараза, так и обоз млеть недолго. Прошу прощения, прежде бесстрашный поручик выглядел немногим лучше меня. Я не думал, что они такие живучие. Пожалуй, лучше их всех обезвредить. Так что светите лучше вы, а я займусь сферами. Есть идея получше. Отрезайте мне головы, а сами занимайтесь торсами. На то мы решили. Оптимизация труда пришлась в пору, несмотря на то, что приходилось изрядно возиться с броней. Я завис над песком по-турецки и положил голову на сгиб колена. Гомункул еще хлопал веками и открывал рот, но медленно, точно перед сном, и совершенно безопасно. Оставалось лишь прожечь череп по периметру и снять темя, как крышку. Работа, в общем-то, несложная, но кропотливая, и чтобы не сидеть в полной тишине, которая в глуби страшнее смерти, мы увлеклись великосветской беседой. «Я вот думаю», — сказал я, — «а почему вокруг нет ни одной животины? Разве здесь не должна шнырять всякая мелочь?» У гомункулов мало мягких тканей, Зарубин пожал плечами. «Возможно, их просто неудобно есть. Да я не в этом смысле. Монород приманивает существ. А тут, никого, хотя излучения достаточно, чтобы заметить издалека. Даже не знаю. Может, где-то рядом лежит больше трупов, и все трапезничают там. Надеюсь, мы их отыщем». Я наконец-то вынул заветный трофей и поднес к глазам, чтобы насладиться переливчатым сиянием. И только тогда заметил напротив целую россыпь светящихся голубых точек. Хм, должно быть, вон та самая куча тел. Где? Захар огляделся. Да вон же, указал пальцем. Товарищ направил на мерцание луч, который вырвал из мрака вовсе не ворох дохлых уродов, а одного, огромного и вполне себе живого. Тут же стало ясно, почему погасла одна из точек при нашем приближении, и почему рядом нет мелких хищников. Все потому, что совсем рядом обосновался хищник побольше, и ему явно не понравилось, что мы позарились на его драгоценные кристаллы. Глава 26. Выскочившее из мрака существо было размером с фургон и напоминало помесь осьминога, паука и краба. От первого оно взяло мясистую головогрудь, клюв и четыре толстых щупальца. От второго – по шесть мелких глазок и восемь членистых ног с острыми волосками, а от последнего – хитиновые шипы и пластины, выросшие по всему телу на манер латных доспехов. Не став тратить время на попытку спугнуть чужаков, тварь тут же атаковала. Толщина щупалец не позволяла легко и быстро обхватить столь мелкую добычу, зато врезать могла так, что уже не очнешься. Захар хотел ударить в ответ световым лучом по зенкам, то мутант успел прикрыть их решетчатым забралом, и заклинание лишь чиркнуло по броне. Зато прямое попадание щупальца отбросило клирика метров на 10. Хорошо, что тот успел создать вокруг левой руки плотный водяной щит, иначе от костей осталось бы одно крошево. И пусть поручик уцелел, его сильно оглушило, и немедленно продолжить бой он не мог, просто висел над песком и пьяно тряс головой. Гад же останавливаться не собирался, судя по нездоровому синеватому блеску в глазах, он каким-то чудом пристрастилась к монороду. Возможно, грунтовые воды попадали в море из подземелья, а может, в подводных пещерах находились еще неизведанные жилы. Так или иначе, крабанок задался целью во что бы то ни стало полакомиться насыщенной моной плотью, и немедленно устремился к обездвиженной добыче, не обращая внимания ни на что вокруг. И остановить его мог только я. Даже если магистр выскочит из-под лодки прямо сейчас, тварь успеет добраться до Захара. Что же, разве бывают герои без подвигов, а приключения без сражений с чудовищами? Нет. А значит, прочь страх, долой сомнения, настал мой звездный час. Я рванул мутанту наперерез, на ходу призывая силу сразу трех стихий. Несмотря на сложность задуманного, все получилось достаточно быстро, едва ли не со скоростью мысли, и тому поспособствовали два фактора. Во-первых, я прошел какую-никакую практику и разобрался, с какого конца держаться за меч. Во-вторых, сказалось богатое воображение и опыт тщательного продумывания сцены предложений. Еще подплывая к твари сбоку, я во всей красе представил, как вода предо мной расступается, образуя широкий рукав или жгут прямо до бока противника. Из той же самой воды в эту полую подвижную трубу поступает чистый кислород, который поддерживает и многократно усиливает вырвавшийся из ладони огонь. Раскаленная до бела струя метнулась к цели с пузырчатым ревом, похожим на звук, когда в раскаленное масло бросили горсть кубиков льда. В итоге получилось некое подобие пламенного кнута, который на огромной скорости секанул по корпусу твари. Но даже такой силы не хватило, чтобы пробить хитиновый щит, зато одну из ножек срезало подчистую, а вторую прожгло насквозь. Я не убил гада с первой подачи, довольно странно ваншотнуть рейд босса, но выполнил свою главную задачу – спасти Зарубина. Осьмиук резко затормозил, зарывшись острыми кончиками ног в песок, и поднял целое облако мути. Развернулся в мою сторону, быстро нашел обидчика и немедленно приголубил сразу с двух щупалец. И расторопности и реакции военного у меня, увы, не имелось. Я в попыхах замахал руками, мысли спутались, и вместо заслона напротив возник небольшой пузырь. И меня точно разорвали бы на части, но левый тентакль на полпути внезапно прижался к дну, а правый пригвоздила очередь из длинных гарпунов. Скорее на борт. Рядом со мной появилась Вивина и водяным прессом сдавила щупальце. «Мы прикроем», — хотел спросить. «Мы — это кто?» Но тут мимо пролетел пучок ослепительных молний и ужалил чудовище в уродливый мешок на башке. Зых неудержимым электрическим шмелем накинулся на монстра и принялся хлестать разрядами в неприкрытые хитином места. Никогда не видел старика в таком яростном задоре, усы встопорщены, в глазах мерцают голубые сполохи, ну прямо Зевс, только маленький. Несмотря на относительно слабые атаки, теперь сам крабанок оказался оглушен и дезориентирован. Вот только все еще пребывал в опасной близости от поручика. И вместо того, чтобы спастись на корабле, я со всех сил рванул к нему, схватил на полном ходу, как нападающий регбист, и увел прочь от топчущейся на месте громадине. Обогнул ее широкой дугой и взял курс на буксир, как вдруг третье щупальце схватило за ноги и сжало, как питон. Хорошо, что Захар к тому моменту пришел в себя и резанул промеж пластин с фокусированным лучом. Но вместо того, чтобы отпустить добычу, чудище дернуло конечностью так, как обычно дергает рукой человек, когда случайно хватается за что-то горячее. И я описал такой крендель, что на миг потерял сознание от перегрузки, а очнулся в шаге от разъявленного клюва, куда меня пытались поскорее запихнуть. Раз уж не дают нормально поесть, хватай, сколько влезет, и по тапкам. Но меня больше взволновала не скорая кончина, и невозможный план по спасению, а блестящие сопли в пасти гиганта. А если точнее, то на покрытой мерзкой слизью глотке я увидел голубые отсветы со знакомой угловатой кромкой. Похоже, прежде чем перейти к десерту, крабанок плотно перекусил дохлыми гомункулами, а это заметно усложняло дело. Мы не могли отпустить гада, потому что он таскал в брюхе козырную карту для нашей победы, и не могли лупить его магией, ведь если мясной мешок лопнет, то сферы могут сдетонировать, и тогда прощай единственный шанс на спасение. И пока я думал, как провернуть все в лучшем свете, неподалеку раздался усиленный магией крик Вивин. «Матвей, держитесь!» Из грунта выстрелил длинный ржавый штырь, явно созданный Раулем из старого якоря или иного обломка, пробил клюв и застрял в небе. Тварь дернулась, попыталась вырваться, но тщетно, так и осталась с разъявленным ртом, и француженка тут же направила в него поток, перемешанный с грязью воды. Зачем? Школьная физика подскажет, чем ближе частицы, тем лучше по ним пройдет разряд. Проще говоря, магистр сделала токопровод, и Карл Васильевич уже катал меж ладоней яркий, как органовая сварка, розинган, готовясь послать электричество прямо в желудок, то есть туда, где как раз лежали проглоченные сферы. И знаете, никогда прежде я не соображал столь быстро и четко, и за доли секунды сделал для монстра то, чего не смог сделать себе и соратнику, а именно, поднял непроходимый для заряда воздушный щит. Стена воздуха развеяла мутный жгут, и француженка от удивления аж всплеснула руками. «Что вы делаете?» «Он сожрал сферы», — прокричал, борясь со сдавившим тело отростком. «Его нельзя бить магией, тогда давайте просто прогоним». «И прогонять нельзя, вот же задача трех тел, млять, займитесь щупальцами». Волшебники объединил усилия и срезали удерживающий меня отросток силой трех стихий. Крабанок заверещал, оттолкнулся всеми оставшимися лапами и соскочил со штыря, после чего сразу атаковал нас сквозь облако густой, похожей на чернила крови. «Надо уходить!» Вивьен скрестила предплечья перед лицом и сгустила воду почти что до плотности льда. От хлестких ударов ледяная стена тут же пошла трещинами, а во все стороны брызнула крошка, еще немного, и придется возводить новую. Но судя по тяжелому дыханию и обильному поту, большие фокусы отнимали большие силы. И это без учета постоянных трат маны на поддержание колдовских скафандров, так что дальнейшая схватка в тех же условиях грозила обернуться скорым поражением. А нам нужна победа, всего одна, и за ценой не постоим. Но и разбазаривать ресурсы тоже не стоит, иначе на финальную схватку ни черта не останется. Все на борт, я указал на парящую над нами подлодку. Корабль станет нашим оружием. Возражений не последовало. Мы один за другим поднялись в рубку и заперли дверь. «Рауль, нам нужно больше гарпунов». Я утер лицо и зажмурился от соленой влаги. «Штук 100, чтобы превратить эту шныгу в подушку для иголок». Рауль Давыдов лежал в углу в полубессознательном состоянии, мелко трясся, как от разрядов тока, и пускал пену с губ. «Я не врач, но по всем признакам эпилепсия, чего раньше за парнем не наблюдалось. Либо удачно скрывал, либо болезнь проявилась на фоне чрезвычайного нервного и физического напряжения». Бросился к товарищу и кликнул Захара, но клирик уже взялся за дело. «Вивин, сядьте рядом и положите голову на колени. Придерживайте его подмышки, пока приступ не закончится». Побледневшая женщина выполнила все в точности, после чего закрыла глаза и глубоко вдохнула. «Маны почти нет, бедолага совсем ослаб, нужно его подпитать». Зарубин занес руки над грудью, но вместо ярких лучей исторг нечто, похожее на мигающую от перепада напряжения лампу. «Зараза, мы все на нуле, лодка падает». Зых схватился за штурвал, но буксир продолжил плавно спускаться ко дну, и едва слушается. Как вскоре выяснилось, все перечисленные, сущая чепуха по сравнению с насущными проблемами. Поняв, что враг вымотанный не представляет угрозы, Крабанок перешел в наступление. Пока осторожная, этакую разведку боем, врезал издали щупальцем и тут же втянул обратно, а сам отпрянул. Но от такого легкого касания буксир едва не перевернулся на бок, а нам пришлось схватиться за все, что приколочено, чтобы не скатиться по мокрому полу. Стоит отдать должное Валуа, магистр не только сама не упала, но и не отпустила подопечного. Наоборот, лишь обняла сильнее и склонилась над перекошенным лицом, уронив на едва теплую кожу жгучие слезы. «Мы умрем, да», она посмотрела на меня, и мне стоило немалой воли, чтобы не опустить голову и не отвести взгляд. «Нет, Вивин», от холода и тревоги голос дрожал, «простите за каламбур, как в припадке. Если нам и суждено погибнуть, то не здесь и не сейчас». Словно в опровержении моих слов потолок прогнулся, а в голову ударила шипящая струя. Без поддержки феромонта корабль начал трещать и сыпаться, как цитадель Саурона после гибели хозяина. Клепки вылетали из пазов, стекло с тошнотворным скрипом пошло трещинами, из мелких щелей брызнула ледяная вода. Сплетенные из штырей шпангоуты распустились и выглядели как венки из тонкой арматуры, из-за чего буксир начал медленно сминаться, точно консервная банка под прессом. Вода прибывала все быстрее, пока мы вертели головами и думали, что делать, набралось по щиколотке. Одновременно с этим наружу выходил вытесненный воздух, а температура стремительно падала. И по моим скромным прикидкам, околеем мы гораздо быстрее, чем захлебнемся. А сил, чтобы восстановить все в прежнем виде, увы, не было от слова совсем. А значит, пришла пора сложных решений и отчаянных действий. «Так, господа», хлопнул в ладони, «отставить панику. Приступ закончился, переверните Рауля на бок и займитесь делом. Используйте все оставшиеся запасы, чтобы эта корыта не схлопнулась до моего возвращения. А вы, собственно, куда?» Настороженно спросил поручик. Я поднял с пола неиспользованный гарпун и спиной вперед шагнул к шлюзу. «Принесу вам подкрепиться. Провожать не надо». В сгустившейся тьме найти кристаллы не составило труда, они лежали у якоря, где мы оставили их после появления незваного гостя. Одного гомункула выпотрошить не успели, а вторая сфера пропала, то ли засыпала песком, то ли ее стащило чудовище. «Ну и хорошо, пусть наслаждается конфеткой и не обращает на меня внимания. Несмотря на сильнейшую усталость и риск, выбора мне не оставили. Допустить гибель ближайших товарищей нельзя, иначе вскоре погибну сам. Один за всех, и все за одного, иначе Картера не одолеть». Ощущения одолевали такие, будто пробежал километров 5 на полной скорости, а потом еще часок таскал штангу в зале. Кожа горела, хотя мышцы дрожали от холода и переутомления. Мысли путались, через раз то клонило в сон, то вздрагивало к приливу адреналина. Оболочку скафандра пришлось истончить до разумного минимума, из-за чего она соприкасалась с телом на сгибах суставов, и ледяная вода нещадно жалила в локти и под колени. Уж молчу про надсадные хрипы в ушибленных легких и колючие уколы в груди при каждом вдохе. Я прекрасно понимал, что на вторую попытку сил не останется. Если я не найду сферу, то все мы навеки останемся на дне, и наши трупы сожрут мутанты-торчки и прочие любители маны. На подходе к цели чуть не врезался в цепь, поэтому пришлось раскошелиться еще и на подсветку. Примерно прикинув маршрут, я потушил фонарь и бесшумно скользнул к светящемуся кристаллу. Из-за помутненного сознания снова показалось, что я летящий в бездну космонавт, и на последнем издыхании пытаюсь поймать перчаткой звезду. Когда же морок стряхнула подступающая агония, я сжал ладонь на теплых гранях и набрал полную грудь чистого магического воздуха, уже без боли и хрипов. Мучения отступали столь же быстро, сколь тело и душа наполнялись силой. Боги, что за невообразимо прекрасное чувство, сравнимое только с той смесью ужаса и эйфории, которая охватывает человека через миг после того, как он разминулся со смертью. Даже удивительно, что крабанок так легко расстался со своей прелестью, я бы дрался за нее до конца. Сияние стало ярче, а монород будто бы увеличился в размерах. Поднес его к лицу, чтобы насладиться во всей красе, и только тогда заметил в отражении нечто странное. На блестящей грани отчетливо виднелся якорь, а за ним как две огромные ветви колыхались щупальца. Накаркал, блин. Пока я кайфовал и в ус не дул, тварь незаметно подкралась и решила отомстить за все и сразу. Стремительный удар слева чуть не отправил в нокаут, и в это время два других отростка сжали мою обомлевшую тушку, словно китайские палочки, и потащили прямиком в распахнутую пасть. Несмотря на подпитку, сил не хватало, чтобы разжать мясные тиски, только ослабить и не превратиться в лепешку. Для активации резонанса и мгновенного высвобождения накопленной силы надо потратить куда больше энергии, чем я имел в своем распоряжении. Вот и оставалось лишь смотреть на быстро приближающуюся слюнявую воронку и радоваться, что на клюве нет зубов. Хотя лучше бы меня все же раскусили, потому что оказаться в желудке целиком и перевариться заживо – участь, которую я не пожелал бы даже Картеру. Вру, пожелал бы. С другой стороны, при наличии должного количества маны, я смогу продержаться внутри несколько минут, а то и полчаса. И если очень повезет, сумею придумать план отхода. Конечно, это полное безумие, но иного пути нет. Как ни старался, как ни трепыхался, так и не сумел выскользнуть из двух стиснутых пластин. Когда же чудище закинуло меня в пасть, я сжался в комок, сгруппировался, как учили на физре, кто бы мог подумать, что однажды это упражнение пригодится, и кувыркнулся точно в пищевод. Но перед тем поставил поперек гладкий гарпун, предвкушая, как удивится долбанный гурман, когда отведает острой русской смекалочки. Крабанок дернулся, подпрыгнул, крутанулся волчком, да только со штыря уже не соскочишь, сколько ни скачи. Я же плюхнулся прямо в кучу полупереваренных гомункулов, радуясь тому, что кокон не пропускает запахи. Уж не знаю, что за кислота у твари вместо желудочного сока, но металл всего за несколько часов превратился в ржавую труху. И я достал полтора десятка сфер голыми руками, без каких-либо усилий. Усилия понадобились чуть позже, несмотря на непереносимое желание посидеть рядом с источником как можно дольше, я собрал волю в кулак, ограненные шарики, в созданную ферромантией сумку, этакую железную авоську, и как ядром выстрелил ею из горла, ничуть не беспокоясь, что груз наверняка выбьет и гарпун. Теперь это не имело никакого значения, ведь путь на волю лежал в несколько иной стороне, а если точнее, в строго противоположной. Я взял два последних кристалла, соединил перед лицом и влил всю накопленную ману без остатка. Все шесть стихий разом выстрелили из пальцев и пронзили сферы насквозь. Тут же раздался звон, а в животе стало ярко, как в солярии. Мутант перестал дергаться, похоже, его привлек нарастающий звон. Реакция ускорялась, и шары вспыхнули ослепительными вспышками и остались в моем теле, как радиация в костях. Двойная порция силы без последствий и побочек вызвала такой душевный подъем, что я бы наверняка смог разорвать гада голыми руками. Но это, недопустимое, можно сказать, преступное расточительство, и в сложившихся условиях есть куда более экономный вариант. Главное, потом никому о нем не рассказывать и настаивать именно на первой версии. Я окутал себя пузырем воздуха, сравнимым по плотности с металлом, поднял над головой кулаки, точно хренов Супермен, и зажег под ногами дюжину мощнейших реактивных струй. И вот в такой вот ракете вылетел через клоаку чудища, превратив его кишки и прочую требуху в подгоревшее месиво. Тварь еще подергалась немного, изрыгая последние комья внутренности, и распласталась на песке. А я с донельзя довольной физиономией обновил костюм, подобрал трофей и поспешил к подлодке. Меня не было совсем немного, по крайней мере, так показалось, однако буксир сплющился чуть ли не наполовину, а воды набралось почти под потолок. Я первым делом возложил ладони на искореженный борт и запустил разом все магические процессы, причем в одиночку. И все то, на что у четырех магистров ушли четверть часа, я восстановил за считанные минуты. Корпус расправился, как надутая пивная банка, излишки воды ушли, а теплый воздух согрел продрогших соратников. И если бы пришлось, я бы повторил этот фокус еще раза три, и даже дыхание бы не сбилось. Черт, с такими технологиями Даллас создаст не только несокрушимую пехоту, но и всемогущих колдунов. Так что надо поскорее заканчивать весь этот балаган. Когда я вошел в рубку, Вивин обнимала едва живого Рауля. Но увидев меня, тут же бросилась на шею и расцеловала в обе щеки. Женщина плакала и тряслась всем телом, а я наоборот, будто стал еще выше и больше от прущей из всех щелей гордости. Вот это, я понимаю, приключение. А впереди сокрушительная крещендо и мощный завершающий аккорд, что раз и навсегда поставит точку в судьбе жирного подонка. С преступлениями мы разобрались. Пришла пора задуматься о наказании. Глава 27. Мы восполнили силы от сферы и после минутного отдыха поднялись к перепаду высот. Посадив лодку на грунт, выбрались наружу и насобирали разбросанные повсюду раковины рапанов, на случай, если спросит, где это мы так долго ныряли. Основной же улов спрятали в котле лежащего неподалеку парового катера, чтобы забрать, когда все будет готово к представлению. После чего столкнули наш верный буксир с края, и тот навеки погрузился в непроглядную бездну, полностью выполнив возложенную на него миссию. Возможно, когда-нибудь после победы мы поднимем малыша и водрузим на постамент с памятной плитой, где напишем, что именно благодаря этому неказистому трудяге Сакрополис выстоял и освободился. После чего медленно всплыли у самого берега и осмотрелись. Несмотря на почти что часовое отсутствие, британцы не подняли тревогу и не окружили пляж, и даже не стали нас допрашивать на тему подозрительно долгого купания. А все потому, что Ева придумала растянуть старую сеть и занять девчонок игрой в некое подобие пляжного волейбола, за которой, собственно, оккупанты следили куда внимательнее, чем за тем, что происходило буквально у них под ногами. Тупые кобели. Впрочем, чего еще ждать от оравы солдатни, которая по полгода баб не видит. Главное, чтобы они не выплеснули свое возбуждение на мирных жительниц. Так что растягивать удовольствие нельзя. Остались последние штрихи, а именно, зачарование башни колдовскими рунами. И с ублюдками можно заканчивать. Ученики, внимание! Алина повела рукой, и рыжие локоны стянулись в тугой жгут, мгновенно высушенный горячим воздухом. Хорошо отдохнули, пора ударно поработать. Переодевайтесь и возвращайтесь в шахту. Хотите на бал, добудьте мне тройную норму. Кто не справится, приглашения не получит. Студенты с напускным неудовольствием собрали вещи и побрели в сторону академии. Я же, как главный лодырь, взял с собой Рауля, чтобы прикинуть, с чего лучше начать украшение шпиля. Придется делать двойной контур. Феромант встал посреди холла и развернул карту, на которую в точности перенес символ из клинка. Прямой и обратный. А значит, надо изобразить две разнонаправленные спирали. Справитесь? Думаю, да. Но если с внутренними будет проще, то вот снаружи я наверняка привлеку ненужное внимание. Минуточку, я нахмурился. Их что, с обеих сторон придется рисовать? Это не совсем рисунок. Скорее, барельеф или оттиск. А так, да, с обеих. Уверены, что снова замялся, подбирая наименее обидное слово. Ну, не рухнув припадок, маг слабо улыбнулся. Не знаю, но ради нашей задумки можно потерпеть и не такое. Я повернулся к нему и протянул ладонь. После секундного колебания Давыдов ответил рукопожатием. Спасибо, никто этого не забудет. Начинайте разметку с пент моих покоев, а мы с Евой займемся подготовкой декораций. До таких, что ваша работа окажется вовсе незаметной для любопытных глаз. Дракон, Секретарша с удивлением захлопала ресницами. «Да, я шагал из угла в угол в кабинете, пока Рауль подобно Микеланджело расписывал свод спальни, зависнув под ним на длинных и тонких, как паучьи лапы, спицах. У нас же бал в скандинавском стиле, верно? А что за викинги? Да без великого змея. Причем змеи должны быть воистину великим, таким, чтобы в его полом теле мог свободно перемещаться человек. Хотя нет, спираль же будет двойная. Значит, нам надо два дракона, два великих змея, что сойдутся в смертельном поединке прямо на стенах моей башни», — записала. «И так как студенты заняты, понадобятся рабочие, чтобы доставить и закрепить все это добро. Главный корпус и сад тоже надо украсить, но поскромнее. Пригодятся топоры, круглые щиты, всякие волки, медведи, паруса, канаты. Может, лодку с пляжа притащить, сделаем из нее драккар или длинный дом. Кстати, ты знала, что викинги часто связывали свои корабли, и когда они сходились нос в нос, получалась отличная площадка для масштабной схватки. Что если взять несколько лодок и сколотить из них сцену, где мои подопечные сойдутся в танце? Я не перегибаю палку, думаю, сцена из драккаров, все же перебор. Хватит и украшенного холла. Ага, есть идеи, где взять декорации. Надо посмотреть в городском театре. Там часто ставили песни о нибелунгах, так что оружие и рогатых шлемов найдется вдоволь. Может, даже драконов отыщем. И ладью. А хотя знаешь что, я остановился и потер подбородок. Лодки нам все-таки понадобятся. Но не для сцены, а для столов. Возьмем плоскодонки, перевернем, из банок сколотим скамьи. Получится весьма недурно и вполне в духе традиций. Ведь на пир наверняка пожалуют британцы, так что разместим дорогих гостей на самом козырном месте. Прямо под шпилем. В глазах помощницы вспыхнули дьявольские огоньки. Уверена, им очень понравится. Не то слово. Кстати, о пире. Тут скупиться тоже не стоит. Выкатим из погребов самое лучшее пиво и вино, чтобы дорогие гости ужрались до полусмерти и не смогли бы отказаться от финального представления. И костюмы, и музыканты, с барабанами, чтобы гремели, как гром, и фейерверки, и танцовщицы, полуголые. Именно, надо оформить все по полной программе, ибо этот бал непременно войдет в историю. Но если на бумаге все вышло гладко и быстро, то в реальности подготовка заняла полную рабочую неделю. Каждый вечер Картер пребывал за Монрадом и на протяжении 5 дней забирал тройную норму. Студенты прекрасно понимали, ради чего стараются, и потому работали на износ, не покладая рук. Лучше уж напрячься и вырвать шанс на победу, чем до самой смерти исполнять желания безумного садиста. Даллас оставался доволен, всячески нас нахваливал и каждый раз подписывал необходимые разрешения на привлечение горожан к работам, на выделение строительных материалов, на инструменты, еду и прочие необходимые вещи. И день за днем леса вокруг академии становились все выше, а стук молотков и скрежет пил затихал лишь поздней ночью. К нам приходили не только плотники и зодчие, после начала осады большая часть горожан лишилась работы и перебивалась случайными шабашками, а то и вовсе удила рыбу. И теперь бывшие библиотекари, рестораторы и портные со скорбными лицами ползали по сходням и украшали стены согласно представленному плану. Хорошо, что удалось найти 3 опытных портретистов, с помощью их талантов белый мрамор украсили самые разные руны, символы и сценки из скандинавских мифов. И если среди всего этого великолепия появится 100-другая колдовских знаков, это вряд ли кому-либо покажется странным. Я сытно кормил подсобников и вознаграждал за труд серебряными рублями, не столько из душевной щедрости, сколько из-за чеканного профиля императора и герба на обратной стороне, тем самым как бы намекая на то, что нужно надеяться и верить, и помощь обязательно придет. И пока соратники возводили декорации и рыли перед крыльцом ямы для углей, я вместе с Евой набросал пригласительную грамоту для нашего доброго покровителя. А то как же, главное событие в жизни Сакрополиса, а его фактического хозяина не позвали. Свет, как же я устала, девушка откинулась на спинку и с хрустом потянулась. Надеюсь, у нас все получится. Вся страна надеется, я подмигнул. А значит, все пройдет как по маслу. Победы давались жирному ублюдку слишком легко. Вот он и расслабился, и теперь огребет за все и сразу. А вы потом можете сказать, что сдача города – отвлекающий маневр, чтобы лишить врага бдительности и ударить из-под тишка. А как иначе? Историю пишут победители. И пусть мы проиграли несколько сражений, зато война будет за нами. Вечером в субботу я отвез грамоту Картеру. Лорд-коммандер принял ее с большим энтузиазмом, однако прямого ответа не дал. Сказал, что не знает, сможет ли посетить мероприятие лично, но обязательно пришлет своего адъютанта и делегацию старших офицеров. «Вы все больше меня удивляете», — захватчик пыхнул трубкой и пригубил рому. «Обычно я привык полагаться на кнут, но ваш метод одного лишь пряника показал весьма достойный результат. Пряник не один», — я изобразил кислую улыбку. «Раньше его и вовсе не было, только тяжелая работа в подземелье. Собственно, небольшая поблажка как раз и привела к росту добычи. А после бала, уверен, нас ждут новые рекорды. Так или иначе, завтра пива и танцев хватит на всех». Распрощавшись, вернулся в академию, якобы обсуждать грядущий праздник. На самом же деле речь шла совсем об ином. И чтобы никто ничего не заподозрил, заговорщики облачились в карнавальные костюмы и расселись подле горящей ямы. И треск поленьев отлично заглушал наш тихий разговор. Алина распустила рыжий хвост и облачилась в короткое дикарское платье с рваным подолом, едва прикрывающим колени. Одинцов, несмотря на жару, накинул на плечи плащ с волчьим воротником, иного с его внешностью и не требовалось. Зарубин переоделся лихим разбойником в кожаном жилете и двумя кинжалами за красным кушаком, а для полноты картины испачкал лицо сажей и взъерошил волосы, став похожим на солиста Green Day. Вивин предпочла белую мантию с глубоким капюшоном, очевидно, отыгрывала жрицу или волхва. Рауль и я вымотались настолько, что остались в обычной одежде, и все равно выглядели, как морские налетчики. А вот Зых подошел к делу с максимальной серьезностью и надел кольчугу, полосатые штаны и рогатый шлем, став практически неотличимым от легендарного Астерикса. План таков: до обеда спим, заслужили. В обед, собственно, обед. Начнем часиков два, чтобы особо никуда не спешить. Подадим что-нибудь легкое, для разогрева перед танцами. Затем, бал-маскарад. В 6 ужин, после которого наши британские друзья должны в идеале остаться под лавками. Остальные же пойдут смотреть фейерверк на берегу. Пока Олег Игоревич и Карл Васильевич отвлекут врагов незабываемым огненным шоу, мы с Вивин под шумок достанем кристаллы и переложим в кошель. Женщина кивнула и похлопала по притороченной к пояску кожаной мошне. На закате студенты вернутся в общежитие. К тому моменту всех мятежников надо вывести из подземелья и спрятать в погребе. Если кто-то их заметит и попытается поднять тревогу, многозначительно провел большим пальцем по горлу. В расход. Игры кончились. Впереди битва за жизнь и свободу. Старичок обреченно вздохнул, но возражать не стал. Мы же все вместе поднимемся под шпиль и запустим резонанс. У нас останется чуть меньше минуты, чтобы вернуться во двор и навести башню на цель. Сразу после выстрела Алина свяжется со всеми, до кого достанет, и вызовет помощь. Мы же запремся в академии и будем держать оборону, сколько получится. А затем с боем отступим в подземелье. Без чудовищ и мутантов спрятаться там будет гораздо проще. Да и британцам придется разбиться на мелкие отряды, чтобы отыскать нас в тесноте и мраке туннелей. «Я так понимаю, переубеждать вас бесполезно», — проворчал Одинцов. «У вас была неделя», — подался вперед и без страха посмотрел великану в глаза. «Вы придумали альтернативу», — магистры промолчали. «Послушайте, если не тупить, не тормозить и не сомневаться, у нас все получится. Иного шанса просто не будет. Мы так и сгнием в шахте, пока Даллас не наберет столько минерала, сколько нужно для его проклятых замыслов, после чего уничтожит весь город. Так если гибели не миновать, то почему бы не умереть за свободу, а не оковы?» После достаточно долгой паузы Зых встал и молвил: «И хоть вы объявили себя диктатором, смею выдвинуть свое требование, возможно, последнее. Советом все это началось, советом пусть и закончится. Вы можете приказывать нам, как ректор, можете руководить, как мэр, но вы не царь и не бог, чтобы распоряжаться нашими жизнями. Маги вольны сами выбирать свою судьбу, но сейчас случай действительно особый, поэтому как большинство решит, так тому и быть. Предложение поступило от меня, то что я первым озвучу свое мнение. Я против вашей затеи, Матвей Алексеевич. На мой взгляд, она слишком сырая, непродуманная и оттого чрезвычайно опасная. Если бы речь шла только обо мне, то и ладно, я свое прожил, но на наших плечах студенты и горожане. Поэтому я говорю, нет, я тоже, — буркнул Одинцов. Придуманная вами, чистая авантюра, которая держится только на удаче. Один промах, и все развалится. Поэтому, нет, а я поддержу, — бодро сказал Захар. Какой казак не ищет доброй драки? Да и не скажу, что план совсем уж безумный и белыми нитками шитый. Главное, боевой настрой, полная отдача и щепотка веры. И лично я Матвею верю полностью. Князь еще ни разу не заставил в нем сомневаться. Ну, может, пару раз и было, но в общем и целом я полностью за него. Я тоже, кивнул Рауль. Согласно последним расчетам, вероятность успеха значительно выше половины. А я, против, Вивьин вздернула носик. Пока что нам сильно везло, но белая полоса не может длиться вечно. Лучше обождать и придумать что-нибудь более вменяемое. 2-3. Все посмотрели на притихшую Алину. Снова решающий голос за госпожой Блок. Круг замыкается, развешанные ружья готовятся дать залп, а Ураборос – укусить себя за хвост. 2 главных акта позади, история вскарабкалась на пик кульминации, и пойдет ли дальше в гору или же скатится на дно, зависит только от рыжей ведьмы. Моя арка прошла все необходимые стадии становления героя и оформилась в четкую структуру. Теперь на повестке дня концовка, счастливая, плохая или же мощный клиффхангер с заделом на продолжение. Вот только еще недели 3 такой оккупации, и продолжать уже будет некому и нечего. Я, конечно, могу и настоять, и пригрозить, да только какой резон меня слушать, что я им сделаю, уволю, выгоню из города, посажу под арест, смешно. А без помощи всех без исключения магистров реализовать задуманное будет крайне сложно, вот уж действительно авантюра, неисполнимая без огромного рояля в кустах, а рояли – удел графоманов. Я же свел воедино все нити и линии, убедился, что у каждого следствия есть своя причина, логично объяснил те крохи удачи, что выпадали на тернистом пути, с достоинством и стойкостью выдержал все испытания, и по итогу изменился в лучшую сторону, а вместе с тем изменил и соратников. И если на первом совете Алина презирала меня и не верила ни единому слову, то теперь я выступаю за бой, после недолгих раздумий ответила девушка, пусть скрипя сердце. Пусть терзаясь сомнениями, пусть и по схеме пан или пропал, но я верю Матвею Алексеевичу, и считаю его намерения искренними и благими. Мы обязаны рискнуть. Что же, Карл Васильевич сел на место, совет принял решение, и да хранят нас стихии. Мы молча разошлись по домам. Я поднялся в кабинет, разложил перед собой блокнот и долго вырисовывал пером каракули, раз за разом прогоняя план шаг за шагом. Рауль уже выбил все нужные руны. С башней проблем не возникнет, его никто не поймал за руку, а нас не стали допрашивать из-за часового погружения в бездну. Все вели себя, как и прежде, солдаты стояли на постах, офицеры с кислыми минами шатались тут и там, а Картер радовался притоку Монрада. Все, что осталось, незаметно пронести сферы и запустить реакцию. С учетом наших нарядов и грядущего возлияния, гуляющие по академии магистры вряд ли у кого-то вызовут вопросы. Балже, блин. Кому какое дело, кто куда ходит, может, мы решили раздавить бочонок или чисто в своей компании, а может устроить пьяную оргию, это в любом случае меньше всего походило на заговор, и в этом таился наш главный козырь, из-за достаточно толстого налета безумия, условностей и оговорок, задумка не пришла бы в голову никому другому, Даллас ждет диверсии, восстания, бомбы под кроватью, пули из-за угла, но никак не того, что магистры сначала запустят резонанс во всем гребаном подземелье, а потом используют башню в качестве огромной магической пушки. Никто в здравом уме не представит подобный вариант, а значит, не предпримет и меры по противодействию. И если мы не проколемся завтра на какой-нибудь мелочи, например, у Вивьин порвется сумка, и кристаллы вывалятся прямо посреди холла, то шанс на успех не просто высокий, он, мать его, стопроцентный. Главный постулат искусства войны – бей там, где враг меньше всего ждет, и это именно то, что я и собирался сделать. Не спится, я вздрогнул так, что чуть не опрокинул тяжеленное кресло, что называется, ушел в себя по самые тапки, и чуть не поймал инфаркт, когда сзади незаметно подошла Ева. Впрочем, в таком глубоком раздумье я не заметил бы даже танк, если бы тот проехал прямо через кабинет. Простите, секретарша прижала кулачки к груди, едва прикрытой красным пеньюаром. Не хотела вас пугать, да ничего, откинулся на спинку и хлебнул остывшего чая. Волнуетесь? Тонкие музыкальные пальчики легли на плечи. Волнуюсь, вздохнул, а кто бы не волновался, я тоже очень переживаю, прежде звонкий и задорный голосок стал совсем уж траурным, но верю, что у вас все получится. Тогда почему переживаешь? Потому что победы бывают разные, и даются разной ценой. Пообещайте, помощница не удержалась от всхлипа, что будете осторожны. Ева, я встал и прижал ее к себе. Все будет хорошо. Надеюсь, она потерлась щекой. И раз уж завтра мы все можем погибнуть, разрешите обратиться к вам с небольшой просьбой. Конечно, все, что угодно, не сочтите за наглость, но, а вы, гляжу, времени зря не теряете. В комнату без стука вошла Алина, и уже с порога стало ясно, что магистр неплохо так заправилась. Служанка тут же отпрянула и густо покраснела, а ведьма на ходу сбросила туфли и подошла вплотную, обдав меня слабым ароматом крепленого вина. Есть одно дело, важное, завтра мы все можем погибнуть, поэтому скажу прямо, мне 25, а я все еще девственница. Блок щелчком скинула лямки с плечиков, и шелковое платье будто нефть скользнуло по тонкому стану. Побочный эффект быстрого карьерного роста, на личную жизнь не остается времени. Но раз уж впереди решающий и явно смертельный бой, я бы хотела провести эту ночь с вами. И не успел я прийти в себя после такой тирады, как Ева схватила меня под руку и гневно проворчала. Я хотела попросить о том же самом. Меня, знаете ли, вряд ли пощадят, если вы провалитесь. Так что, секретарша сняла белье через голову и швырнула поверх платья. Вот что, я тоже хочу провести последнюю ночь с князем. И я хотела предложить это первой. Хотела, но не предложила. Алина хмыкнула и пьяно качнула головой. И вообще, ты кто такая, чтобы спорить с магистром? Я... «Княжна, а ты – бытовая чародейка. Ах, вот значит как!» Ева в гневе топнула ножкой. «Происхождением козырять будем. Раз Матвей Алексеевич выше титулом нас обеих, то пусть сам выберет, с кем возлечь. А меня аж в горле пересохло от таких откровений. Никогда прежде дамы не изъявляли желания сразиться за мое внимание, а тут глядите-ка, настоящее перетягивание каната. Ну и жизнь началась». «А ведь я еще даже не победил, а зачем выбирать?» – равнодушным произнесла Алина. «Уверена, господина ректора хватит нам всем. Какой смысл делить и выбирать, если завтра, возможно, наш последний день на земле? Только чур я буду первой. Не хватало еще, чтобы меня радовали после такой мегеры, как ты. Это сказка, это сон, или розыгрыш, как в третьем Ведьмаке? Что вообще происходит? Две роскошные леди, на которых в прошлом мире я мог только смотреть на OnlyFans, предлагают мне отчаянный предбоевой тройничок. Вот же он, пик моих сладких фантазий. Вот о чем я мечтал, впервые оказавшись в идущем вдоль берега бронепоезде. Девчата обнял обеих, как закадычных друзей, и притянул к себе. Завтра очень важный день, и я хочу, чтобы вы провели его в полной готовности, а не в душевных терзаниях и муках совести. И уж тем более не хватало еще обид, ревности и злости. Мы все в одной лодке, и движемся одним курсом, ради общей цели. Сначала ее достигнем, а уж потом будет видно, кто, кого и в какой очередности. А теперь вы оденетесь и пойдете спать, потому что завтра понадобятся все ваши силы. А я немного задержусь и доведу план до ума, чтобы никто из вас, не дай боги, не пострадали. Потому что вы все для меня очень важны. Договорились? Подруги вмиг перестали собачиться и недоуменно переглянулись. Очевидно, такой ответ удивил их столь же сильно, сколь и меня самого. Мог бы вчерашний я отказаться от пьяного тройника, сами как думаете, но теперь меня волновало нечто большее, чем удовлетворение естественных потребностей. На мне лежала ответственность за целый город, а может, и за всю страну. И это бремя не давило плетой, а наоборот, окрыляло. Потому что я чувствовал, за мной не только судьбы товарищей, за мной тысячи жизней, а значит, ошибиться нельзя. И если я сумею повысить шанс на успех хотя бы на процент, я приложу все усилия, чтобы улучшить результат. А что до развлечений, то всему свое время. И сейчас настало время решающей битвы. Глава 28. По итогу я просидел в напряженных раздумьях до рассвета, после чего отключился прямо в кресле. Ближе к полудню разбудили женские голоса, Алина и Ева обсуждали грядущий бал, прихорашиваясь перед ростовым зеркалом. Блок оставила все то же дикарское платье и теперь наносила подходящий макияж, а точнее, боевую раскраску. Нарисовала сурьмой широкую полосу вдоль глаз и добавила на щеках карминовые черточки, якобы свежие шрамы. Волосы же распустила и завила кончики локонов таким образом, чтобы те напоминали падающий с макушки огонь. Одним словом, дикая красота и страсть. У меня аж остатки сна как холодным душем смыло. Ева же надела высокие кожаные сапоги и довольно откровенную набедренную повязку из притороченных к поясу лоскутов волчьей шкуры, а грудь стянула неким подобием кольчужного купальника на меховой основе. И чтобы хоть немного прикрыть стыд и срам, накинула на плечи длинный красный плащ, прямо как у спартанца. «Нет, это костюм шлюхи», — равнодушно сказала Алина, водя кисточкой по губам. «Нет, валькирии», — проворчала в ответ секретарша. «Валькирии носили доспехи». «Это тоже доспехи», — в доказательство девушка позвенела лифчиком. «Нет, это костюм шлюхи. Боюсь спросить, где вы научились так хорошо разбираться в костюмах для шлюх, дамы?» Поднялся из кресла и с хрустом расправил плечи. «Вы обе, мои прекрасные девы-воительницы, и точка». Красавицы переглянулись, потупили взоры и слегка покраснели. «Я же продолжил. Однако надеюсь, что сегодня никого не придется возносить в Вальгаллу. А кем будете вы?» — спросила Ева. «Не знаю, переодеваться и косплеить кого-нибудь из асов, если честно, совершенно не хотелось. Самим собой, так нечестно». Помощница надула губки. «Все будут в костюмах, значит, и вам надо. Тогда я буду Лаки. И как выглядит костюм Лаки?» «Как угодно», — я усмехнулся и развел руками. «Я же бог хитрости и обмана, и могу принимать любое обличие. Например, ректора Сакрополиса». Ева закатила глаза и покачала головой, оставив победу в споре за мной. «Я же поднялся в спальню, умылся, причесался и сменил одежду, после чего над городом раздался гулкий рев боевого рога. Трубили на крыше донжона, сообщая о скором начале бала, и я вместе с очаровательными спутницами поспешил спуститься во двор, где румяные разносчицы ставили на длинные столы последние блюда и бутылки. Студенты построились на площади, парни напротив девушек, примерно так же, как и при моем прибытии. И если маги облачились в парадные мундиры с золотыми эполетами и аксельбантами, то леди предпочли роскошные вечерние платья преимущественно синих и зеленых тонов, наверное, чтобы даже цветом не походить на врагов. Приглашенные музыканты заиграли неспешную мелодию, облаченные в шкуры и лохмотья циркачи принялись жонглировать факелами, создавая подходящую атмосферу. И хоть официально я не стал приглашать на торжество горожан, просто потому, что они обязательно попали бы под раздачу, к площади тонкими ручейками стекались зеваки и прохожие. По большей части, крепкие рослые мужчины с хмурыми взглядами, как бы случайно взявшие на воскресную прогулку увесистые трости. Я встал на верхние ступени и поднял ладонь в приветственном жесте, чувствуя себя распорядителем из голодных игр. Даже если все сложится как нельзя удачнее, в ночной мясорубке обязательно кто-нибудь погибнет. Печально, однако иначе город не освободить. Не бывает войн без сражений, а сражений без потерь. «Спасибо за урок, Даллас Картер. Я тебе его еще припомню». Хотел уже толкнуть речь, ибо тот, кто правит бал, тот его и открывает, как вдруг вдали раздался дробный барабанный бой, похожий на те, под которые ходила в бой пехота в далекие славные времена, когда приходилось перестреливаться в полный рост и в парадной форме. С высоты лестницы сразу увидел странную процессию, выступающую со стороны парка. Около двух десятков британских офицеров построились длинным ромбом, в центре которого шли барабанщик и знаменосец. Причем полосатый Юниан Джек не просто развивался на флагштоке, а висел на перекладине, как парус. И только тогда стало ясно, почему на острие ромба марширует офицер с уродливой лошадиной башкой на палке. Британцы заявились на вечеринку без тематических костюмов, зато как могли изобразили викингский драккар. И за полсотни шагов до ворот старший офицер перевернул коня ушами вниз и передал идущим сзади соратникам, тем самым продемонстрировав мирные намерения. К слову, командира среди налетчиков не оказалось, и мне с тяжелым сердцем пришлось пропустить гостей на пир. Чувствовал себя примерно так же, как когда в приличный тихий бар внезапно заваливается шайка поддатой гопоты, или когда на день рождения лучшего друга приходит кто-то, кого ты терпеть не можешь. На душе и так неспокойно, а теперь сомнений не осталось, проблемы начнутся задолго до того, как до них дойдут по сценарию. А что хуже всего, мне лично пришлось встречать оккупантов, ибо того требовал этикет. Я встал напротив вожака, что нес голову, и он показался мне омерзительным даже по меркам британцев. В нем почти не читалась присущая знати надменность, зато ухмылочка красовалась такая, будто офицер увел у меня девушку. Тощая физиономия, узко посаженные глаза, горбатый нос и крупные передние зубы, не дать не взять крыса, да еще и с тонкой косичной на затылке. Никогда не считал себя шеймером и любителем травить за внешность, но вот эту мерзоту удушил бы с превеликим удовольствием. «День добрый, господа русы», — голос оказался под стать внешности, высокий и картавый. «Мы пришли с миром. Тогда мы рады каждому из вас». Я изобразил дежурную улыбку и указал на свободный стол. Прошу, угощайтесь. Пришельцы сели вокруг двух перевернутых лодок и с чинной размеренностью приступили к трапезе. Я ожидал, что они накинутся на еду, как стая голодных собак, но враги вели себя вполне по статусу, не шумели, не ржали и даже не пытались хватать разносчиц за аппетитные булки, особенно подчеркнутые повязанными на талиях платками. Я попросил служанок нарядиться в восточных танцовщиц, что те и сделали без особого смущения. Легкие блузки с глубоким декольте, открытые животы и вырезы на бедрах. Пикантно, однако недостаточно пошло, чтобы превратить академию в портовый бордель. Более того, бритты пили не больше других и не шушукались меж собой, а чаще смотрели по сторонам, что навело на тревожные мысли. Очевидно, это шпионы, посланные Картером наблюдать за представлением. Жирный ублюдок что-то заподозрил, вряд ли, он же сам не раз говорил, что проверяет каждую мелочь и никому не доверяет на слово. Значит, это просто очередное проявление паранойи, и тем не менее, это несколько сужало пространство для маневра. Но вот вопрос, насколько эти ребята дисциплинированные и ответственные, и полностью ли разделяют мнительность вожака, или же считают ее чрезмерной, ведь от этого зависело, станут ли они строго выполнять приказ или же вскоре расслабиться, как следует заправиться и потеряют бдительность. Впрочем, есть верный способ это проверить. Дорогие друзья, скрестил пальцы за спиной и поднял кубок за преподавательским столом. Свой первый тост я хочу посвятить нашему покровителю, чьей милостью этот праздник и состоялся. Лишь благодаря его щедрости и дальновидности мы заслужили этот выходной. За лорда-командера Далласа Картера, до дна. И опрокинул чашу до дна, но едва вино попало в желудок, как его тут же окружила плотная водяная пленка, а воздух унес испарившийся спирт через выдох. В итоге я захмелел совсем чуть-чуть, только за счет того, что успело всосаться во рту и в пищеводе. Такому трюку меня научил Захар, а все остальные и так его знали. И мы заранее договорились использовать такое заклинание, чтобы не валиться с ног во время финальной битвы. Так что чисто технически я не нарушил данное себе слово и не бухал, а накопившиеся к вечеру пару промилле легко вытряхну из головы магии света, в то время как британцам такой фокус вряд ли пришел бы на ум, да и какой в нем смысл. Если уж хочешь сохранить ясность сознания, так пей немного, но как не пропустить кубок за своего главаря, кто знает, какие в той кодле царят порядки. Откажешься от тоста, а тебя завтра же свои заложат. Так что вся красная братья вскочила с лавок и выпила все до последней капли. Вот вам наглядный пример того, как строгий правитель невольно превращает подчиненных в марионеток, которые готовы на любую глупость, лишь бы потешить его самомнение. Я сел и легонько толкнул плечом сидящую рядом Алину, и не успели драгоценные гости закусить, как девушка перехватила эстафету. Дорогие гости, у нас, простых русских людей, есть особая традиция, всегда чествовать дорогих гостей, и я, как заместитель ректора по воспитательной работе, просто не могу не поддержать его начинание и хочу выпить это крепленое вино за крепкое здоровье ее величества. Да здравствует королева! И снова тост, от которого нельзя отказаться. Дальше в подобном ключе высказался весь преподавательский состав, и к началу танцев шпионы основательно наклюкались, а на смену бдительности пришел лихой разбойничий азарт, что, разумеется, имело свои побочные эффекты, пусть и не сразу. Участники праздника разбились на четыре группы. Магистры, студенты, студентки и, собственно, британцы. Все вытянулись полукольцами вдоль стены холла, после чего заиграла медленная музыка. Оркестр прекрасно понимал, что после обильной трапезы и возлияния играть кадриль или фокстрот – не самая лучшая идея. Мне очень хотелось пригласить Алину, но вальс, все же не медляк, когда можно потоптаться на месте в обжимку. И танцевать его я не умел, поэтому пришлось просто подпирать спиной колонну, покачивать в ладони полный бокал и наблюдать, как веселятся остальные. Однако леди Блок отвергла предложение заморского кавалера и встала рядом со мной. «Вы меня весьма удивили вчера вечером», — сказала ведьма, пригубив вина. «Неужели, у нас же ничего не было?» — неумело сострил я. «Этим и удивили», — на полном серьезе произнесла спутница. «Не ожидала от вас такого благородства, ничего странного. В последнее время я сам себе удивляюсь. Но если что, дело не в вас, в иных обстоятельствах я бы не стал отказываться. Но, во-первых, вы были пьяны, а я такой подход не одобряю. Во-вторых, вы были в отчаянии, и пользоваться страхом, еще хуже, чем хмельной головой. Ну и в-третьих, вчера у меня встал бы только вопрос, не упустил ли я какую-нибудь мелочь?» Девушка усмехнулась. Мы пару минут стояли молча, наблюдая за пестрым кружением посреди холла. Затем музыканты ускорили темп, и студенты разбились на новые пары. Впрочем, не только студенты. Вивьен ловко выплясывала с Одинцовым, а Захар выделывал лихие па рядом с хохочущей Евой. И если не обращать внимания на красные камзолы напротив, казалось, что это просто костюмированная вечеринка в универе. И скоро все разойдутся по домам, веселые и беззаботные, они примут бой, что для многих станет последним. И подобная мысль пришла не только мне. Вот смотрю, и такое впечатление, что никакой осады и не было вовсе, вздохнула рыжая. Хотел сказать, что следующий бал таким и станет, но тут с фланга донеслось протяжное.